Страница 503. С начала 90-х годов состояние моего здоровья начало постепенно ухудшаться. Снова появились знакомые боли за грудиной, знакомые мне еще с 79-го года. Я не могу сказать, что до этого я чувствовал себя совершенно здоровым, но с упомянутого времени боли появлялись намного чаще. Как-то мы проводили с Миркиным отпуск в Дании, и у меня впервые за долгое время был приступ стенокардии. Мы вынуждены были прервать отпуск и досрочно вернуться в Берлин. Надо было видеть, как Наташа гнала наш «Мерседес». Я обратился в нашу семейную больницу «Сан-Гертрауден». Там работал очень грамотный, правда, малосимпатичный кардиолог, приват-доцент Рамдор. Он меня несколько успокоил, но тем не менее направил в Моабитскую больницу к профессору Шюрину на коронарографию. Это было неприятное исследование, при котором в сердце вводится трубочка-катетер, через который подается контрастное вещество, венечные коронарные сосуды сердца, чтобы можно было судить о степени их сужения. После обследования профессор сказал, что все в порядке, и я могу успокоиться. У нас с ним были добрые отношения, я очень ему доверял. Такие же отношения у нас сохранились до 2006 года. К сожалению, они прекратились по причине, о которой мне писать не хочется. Не прошло и 2-3 лет, как мое состояние ухудшилось, значительно, причем оно, видимо, ухудшалось постепенно, но мне не хотелось просто этого замечать. Боли в груди, сопровождавшиеся чувством страха, появлялись все чаще. Я побывал даже еще раз в больнице. На мой рождение в 1994 году я почувствовал себя настолько плохо, что был вынужден покинуть гостей и выйти на кухню. У меня были сильнейшие боли в груди, отдававшие спину. И опять чувство страха смерти. Кое-как боли удалось снять, но на этот раз было ясно, что нужно что-то делать. Наташа работала в это время в радиоизотопной диагностике, и мы решили, что она проведет мне специальное исследование, которое позволит судить о состоянии кровоснабжения моего сердца. Сказано, сделано. Мне ввели в вену слаборадиоактивный раствор, и я, сидя на эргометре, должен был крутить педали. Исследование сопровождалось физической нагрузкой. Очень скоро у меня вновь возникли боли в груди, и исследование было сокращено. Результат оказался удручающим. Мое сердце не получало достаточного кровоснабжения из-за вероятного сужения коронарных сосудов, что могло в любую минуту кончиться полным закрытием этих сосудов и привести к инфаркту, последствия которого было невозможно предугадать. Еще из Наташиной больницы я позвонил профессору Шюрину, и уже через пару дней меня положили в больницу, в отдельную комфортабельную палату, причем как частный пациент. Наша семья имела частную больничную кассу, и я всегда лежал в таких условиях. А на завтра я уже был на ангиографическом столе. Я перенес все легко, так как профессор блестяще владел техникой этого исследования. Еще на столе я спросил его, не нужно ли мне расширить сосуды, на что он уклончиво ответил, что он должен изучить снимки и подумать. На следующий после исследования день профессор появился у меня в палате только часов 5 вечера. Мы с Наташей прождали его целый день и, конечно же, очень волновались, пребывая в полнейшем неведении. Профессор, как всегда, начал издалека. В конце концов, он сказал, что состояние моих сосудов резко ухудшилось, и меня нужно оперировать. Он сказал также, что уже говорил с профессором Хетцером, главой Германского сердечного центра и в то время лучшим немецким сердечным хирургом. Центр находился на территории нашей Верховской больницы. Мне предстояла операция на открытом или сухом сердце и аортокоронарное шунтирование, при котором суженная часть сосуда обходилась веной, взятой у самого пациента. Сердце при этом временно останавливается, и все кровоснабжение больного обеспечивается машиной искусственное сердце легкие. Потом сердце запускается, и нормальный кровоток восстанавливается. Ну да, это если все как надо. А если? Ну, об этом лучше было бы вообще не думать. Я, конечно, был шокирован таким результатом исследования, хотя и видел положительную перспективу в случае удачной операции. Я сразу согласился. Наташенька же реагировала немного более эмоционально. Слезами, но скоро тоже взяла себя в руки, ведь выхода не было. Стояла противная, холодная, сырая погода, какая бывает в Берлине в марте. Моросил мелкий дождь, смешанный со снегом. Улицы были сырыми и грязными. Погода полностью соответствовала моему, вернее, нашему настроению. Тем не менее, у меня преобладало чувство какого-то странного облегчения, типа «жребий брошен, что ли». Было страшно, но одновременно появилась и надежда. Та самая, которая умирает последней. По дороге домой мы еще заехали в магазин «Шалом» на Виланштрассе и купили мацу. Предстоял Песах. В тот же день я позвонил Яше и все ему рассказал. Он поддержал меня, сказав, что я должен радоваться тому, что у меня появился выход из положения. Он был, конечно, прав, но мне еще предстояло самому принять этот факт. Тут я хотел бы рассказать историю с нашим другом Вольфом Бернштейном. Случилось так, что и он заболел тем же, что и я, буквально за пару недель до меня, и прошел тот же путь, на который вступил и я. Тогда я еще не знал, что меня ожидают такие же испытания. Он был старше меня на год и всегда был здоровым человеком, не курил и занимался спортом. Но вот ведь и он не миновал ни инфаркта, ни последовавшей вскоре операции на сердце. Я, еще будучи более или менее здоровым, навещал его в сердечном центре и со страхом наблюдал за его злоключениями. В конце концов, у него все наладилось, и он выздоровел, если можно такое сказать, применительно к заболеванию ишемической болезнью сердца. Он со своей милейшей женой Габи навестили нас дома в тот период, когда я, сидя дома, ждал операции. Когда они ушли, я посмотрел им вслед и увидел, как он бегом перебежал через улицу. Я был потрясен. Бегом, это ведь так больно. Потом Вольф сказал мне, чтобы я не беспокоился, и что после операции я буду в состоянии делать такие пробежки тоже. Мне это казалось совершенно невероятным, однако его слова оказались пророческими. Я боялся предстоящей операции, и я помню, как меня успокаивала и даже в какой-то степени успешно Габи Бернштейн. Вот ее слова. «Миша, не бойся, они там в сердечном центре не дают умереть». Конечно же, я хотел, чтобы меня прооперировали как можно скорее, но, к сожалению, профессор Хетцер был в США, а во-вторых, мне еще следовало несколько раз сдать кровь для банка крови в больнице Моабит. Ее должны были использовать во время моей же операции. А сдавать кровь чаще, чем раз в неделю, было невозможно. Короче говоря, операция откладывалась. Наконец я получил письмо из сердечного центра с приглашением прибыть для госпитализации и операции 1 мая 1994 года. Мое сердце моментально оказалось в штанах, и я испугался, но ненадолго. Время до операции я проводил в основном на балконе, сидя на удобном складном кресле, купленном специально для меня. Этим креслом мы пользуемся еще сегодня, в 2007 году. Апрель выдался теплым и солнечным, пели птички, природа просыпалась от зимнего холода и спячки. Сидя на балконе с книгой в руках и с боссом в ногах, я чувствовал себя уютно. О предстоящей операции я старался не думать, и мне это в основном удавалось. Когда я сидел, боли у меня не было. Другое дело, когда мне приходилось куда-нибудь идти, например, на сдачу крови, без частых остановок я идти не мог, появлялись боли. Наконец наступило 1 мая. В этот день я проснулся очень рано и хотел обсудить с женой некоторые вещи, так как, будучи хирургом, я себе ясно представлял все опасности предстоящей мне операции. Даже небольшая операция может закончиться любой неожиданностью. Что же говорить об операции на открытом сердце? Я сказал Наташечке, что если, не дай бог, операция закончится, ну не так, как хотелось бы, то я хочу, чтобы она знала, что я всегда был с ней счастлив и что я благодарен ей за эти совместные годы. Я сказал, что уверен, что все кончится хорошо. После легкого завтрака мы отправились в сердечный центр. Свою новенькую «Вольво» я поставил накануне в гараж нашего соседа. Мы поехали в больницу все вчетвером. Германский сердечный центр располагался прямо при входе во внутренний двор нашей больницы, в огромном массивном старом здании, видевшем не одно поколение врачей и пациентов. Коридоры его с высоченными потолками, аркообразными проходами, гулкими каменными полами несколько подавляли посетителей, заставляя их чувствовать себя какими-то маленькими и незначительными. Везде царили белый цвет, стерильная чистота и тишина. Там нас уже ждали, и в течение нескольких часов мне пришлось пройти через всевозможные обследования. Когда мне делали рентген грудной клетки, я увидел пациента, которого привезли для такого же обследования, но уже после операции. Он имеет довольно измученный вид, но был весел, ведь он уже был прооперирован и выжил. Я, честно говоря, ему позавидовал. Потом уже после операции, когда меня повезли на рентген, тоже полуживого, но в хорошем настроении, я вдруг увидел какого-то мужчину, еще одетого в костюм и с дипломатом в руке, который проходил обследование явно перед операцией. И, видимо, тоже боялся. Он с завистью поглядывал в мою сторону. Вскоре пришли хирург и анестезиолог, и я должен был подписаться под документом, удостоверяющим мое согласие на операцию и наркоз. Они стали описывать всевозможные осложнения, которые могут при этом возникнуть, и пытались даже объяснить мне ход операции. Я реагировал на все это, возможно, не очень типично для пациента, но я ведь был не только больным, но был больным хирургом, а это совсем другой случай. Единственное, что я спросил у коллег, это есть ли у меня альтернатива операции. Конечно, ответ был отрицательный. Тогда я попросил формуляр и подписал его, отказавшись от дальнейших разъяснений и разговоров. К вечеру ко мне пришел сам профессор Хетцер. Он должен был на завтра меня оперировать. Он пришел, чтобы лично меня обследовать и поговорить со мной. Это был человек небольшого роста, коренастый и мускулистый. Его серые глаза слегка косили, но взгляд был внимательным, пристальным и цепким. В нем чувствовалась внутренняя сила. Говорил он негромко и немного, с тактом и уважением к попавшему в беду коллеге. Беседа с ним успокаивала, вселяла уверенность. Он сказал, что смертность при этой операции не превышает 1%. Тогда я не удержался и рассказал ему старый еврейский врачебный анекдот, рассказанный мне еще отцом. Один еврей спрашивает перед операцией доктора, сколько процентов больных умирает после такой операции, которая ему предстоит. Доктор отвечает, что 1%, то есть, что из 100 пациентов умирает только один. Еврей подумал, спрашивает, скажите, доктор, а этот пациент уже умер? Мы провели целый день вместе, но день закончился. И Наташа с детьми, которым уже было 16 и 19 лет, поехали домой. Этот момент, когда я стоял у окна и смотрел, как они уходят, садятся в машину, уезжаешь, оказался для меня самым трудным. Я смотрел вслед уезжающей машины, и в голову лезли совсем не оптимистические мысли. Знаете, страх имеет одно свойство. Лично мне, но всегда помогает с ним справиться. Когда страх доходит до определенного уровня, то у меня появляются мысли. Будь что будет, наплевать. Так случилось и на этот раз. Так как у меня все равно не было другого выхода, я взял себя в руки, сказав себе, будь что будет. На завтра меня оперировали первым. Я получил снотворное, проспал всю ночь. Утром я встал пораньше, принял душ и побрился. Сестра дала мне 2 таблетки снотворного, и я по ее совету лег отдохнуть. Несмотря на волнение, я почти сразу уснул и проснулся уже после операции, когда все было позади. Очнулся я в палате интенсивной терапии, где мне предстояло провести несколько часов. Анестезиолог, доктор Шварц, разбудила меня, слегка похлопав по щеке, и спросила, как я себя чувствую. Какого, интересно, она ответа ожидала. Ведь, кроме всего прочего, у меня в горле торчала еще интубационная трубка. Когда ее убрали, только тогда я смог говорить. И в таком состоянии трудно было от меня многого ожидать. Она рассказала мне, что в больницу звонила целая уйма народу, чтобы узнать, как прошла операция. Подошел профессор Хетцер, у которого я спросил, доволен ли он операцией, и получив положительный ответ, я снова уснул или потерял сознание. Потом я вспомнил, что меня ночью куда-то везли, делали мне рентгеновские снимки. Впрочем, я не уверен. По-настоящему я пришел в себя в палате. Я лежал почему-то не в своей комнате. Тут, кроме меня, было еще 2 больных. Мне объяснили, что туда положили на первую ночь, так как эта комната была ближе к сестринскому посту. Мне вернули очки и другие предметы, которые я сдал до операции. Болело рано в груди, что, естественно, в моем положении. Из меня торчало множество проводов и трубок. В руки мне сунули твердый сверток, который я должен был прижимать к ране, пока разговаривал. Не знаю, как другим пациентам, мне это удавалось плохо. Было очень больно. Вскоре в комнату зашли Наташа и Атида. Какое это было счастье вновь увидеть родные лица. Даника с ними не было. Он отправился в аэропорт Шёнеберг встречать Яшу с Элей. Я не хотел, чтобы они приезжали до операции. Хотел пожалеть Яшины нервы. Между тем, моя жена развила бурную деятельность, и меня тут же перевели обратно в мою комнату, где я почувствовал себя как-то уверенней. Наташа приготовила мне фруктовый салат, и после того, как я съел всего 1 клубничку, почувствовал себя сытым. Первое, что я попросил, это, конечно же, мою электробритву, и побрился с помощью жены. От этого мое самочувствие тоже улучшилось. Я был в состоянии эйфории от того, что проснулся после операции, что чувствовал себя прилично, что вокруг меня были близкие, Яша с Элей и Даник уже тоже были с нами. Несмотря на то, что я был подключен к мониторам, каждый час заходила сестра, и каждые 2 часа приходил врач. Несколько раз в день меня навещал поначалу и профессор Хетцер. Беспрерывно бралась кровь на анализы. Каждые 15 минут проверялось артериальное давление. Да всего я и не упомню. Первую ночь я провел со мной Яша, скрючившись на неудобном кресле, или правильно, в неудобном кресле. Начиная со следующей ночи, со мной всегда была Наташенька. И когда бы я не открыл глаза, я видел ее милое лицо. Она знает, что я это всегда помню и ценю. Впрочем, словами этого выразить очень тяжело. Мои воспоминания об этом нелегком времени носят очень прерывистый характер. Я помню только, что когда я однажды почувствовал, что мне трудно стало дышать, Наташа поняла тревогу. Сбежались врачи, у меня взяли кровь из лучевой артерии и назначили соответствующее лечение. Вскоре мне стало лучше. Так как она продолжала дежурить около моей постели, кто-то из персонала пристроил ей к креслу матрац, и ей хоть немножко стало удобнее дремать. Так продолжалось примерно 5 дней. Я немного окреп, несмотря на наличие выпадов в жидкости в обоих легких и проблем с почками. Вставать мне разрешили буквально на следующий день, а на 5-й день я отправился с Яшей и Элей погулять. Я беру это слово в кавычки. Я взял это слово в кавычки, так как гуляние в обычном понимании не получилось. Я был настолько слаб, что буквально еле переставлял ноги, уцепившись за сопровождающих. Я с трудом добрался обратно в отделение и до постели. За волнениями и лечением время прошло быстро, а на 8-й день меня перевели в кардиологическое отделение больницы МАБИТ к профессору Шурину на долечивание. Меня сопровождала Атида. Когда профессор меня увидел, он воскликнул: «Вот и мой друг! Я рад, что бомба замедленного действия уже удалена». Мне выделили уютную отдельную палату с ванной, цветным телевизором и телефоном. Атида помогла мне уютно расположиться. Там всякие там скатерки, и даже ее кукла осталась у меня в комнате. Кукла должна была следить за тем, чтобы меня никто не обижал. Я пробыл в кардиологии около 2 недель. Все это время приходилось очень активно работать, чтобы попытаться в кратчайший срок восстановить свои силы. Профессор потребовал от меня уменьшить вес минимум на 6 килограмм. Следовало изменить привычное питание, иначе, сказал он, я опять попаду на операционный стол. Естественно, что такая перспектива привела к немедленному и значительному снижению моего аппетита, что помогло достичь снижения веса, что и требовалось. Было нелегко, но я обладал хорошим запасом оптимизма и добился своего. Я не указал еще одного осложнения после операции. Тяжелую невралгию с сильнейшими болями в левой руке, возможно, от неправильного положения ее во время длительной операции, почти 5 часов. Эти боли преследовали меня несколько месяцев, что тоже было очень мучительно. Во время моего пребывания в кардиологии я по телефону познакомился с одним моим земляком и коллегой, доктором П. Его тоже оперировали и по тому же поводу. Но операцию ему делали в клинику Шарите на востоке Берлина. Видите, как я корректно пишу, хотя хотел написать в Восточном Берлине. Так вот, он рассказал мне об условиях в этой восточно-германской клинике. Жуть. Например, он, тяжелый больной, нуждавшийся в срочной операции, должен был не только побрить себя сам, но и потом все за собой убрать и вымыть пол. Для этой цели ему выдали ведро и тряпку. Или вот еще. Когда его на скорой помощи доставили в клинику, у него спросили, принес ли он с собой из дома вилку и ложку. Не слабо, правда? Я понимаю, что сейчас все давно уже изменилось. 21 мая 1991 года Наташа торжественно привезла меня домой. Чувствовал я себя еще слабовато, но смог подняться на второй немецкий этаж без особых трудностей, правда, с передышками. Босс исполнил от души свой обязательный танец радости и не отходил от меня ни на шаг. Было празднично, накрыт стол, был празднично накрыт стол, которому я, к сожалению, не был в состоянии воздать должное. После первой же рюмки красного вина мне стало неважно, и я отправился в постель. На кровати меня ждала новая пижама, специально для этого дня, приобретенная моей женой. Во время моего восстановления мы с Наташей много гуляли, и при этом она все время массировала мне больную руку. Наташа взяла специальный отпуск, что привело к конфликту с ИКСХ, отвечавшей в это время за радиационную диагностику. Она сказала моей супруге, что она, дескать, хочет изобразить из себя хорошую жену. На что Наташа резко ответила: «Мне не надо ничего изображать, я и в самом деле хорошая жена». В июне меня направили на 4 недели в реабилитационный центр на озере Ванзе. На берегу озера стоял современный дом. У меня была уютная комната со всеми удобствами и большим балконом, выходившим прямо на озеро. На этом балконе, невзирая на свирепых комаров, я проводил много времени, ежедневно с 7:30 и до 4 или 5 часов пополудни я был занят разными видами реабилитации, от автогенного тренинга и до бассейна. Потом наступало свободное время, и уже очень скоро я начал скучать и в послеобеденное время и удирать на вечер домой. Мой Вольво, несмотря на запреты, я продолжал держать рядом с реанимационным центром. Должен сказать, что результаты реабилитации превзошли самые смелые ожидания. И в конце мне даже разрешили плавать и даже ездить на велосипеде, правда, под контролем кардиолога, что осуществлялось при помощи прикрепленных датчиков ЭКГ. Когда меня увидел один из врачей, участвовавших в моей операции, то я получил комплимент, он сказал, что я выгляжу здоровым, как тренер по плаванию. Там же я познакомился с одним пациентом, которого звали Мартин. Не могу припомнить его фамилию. Он был богатым человеком и владел небольшим поместьем недалеко от Берлина и лошадьми. Он неоднократно приглашал меня к себе, и я пару раз бывал у него с Наташей, а иногда и с детьми. Его жена была врачом. Однажды, находясь у них в гостях, мы вместе с женой решили прокатиться верхом. Я имею в виду его женой. Она на чистокровной арабской кобыле, а я на великолепном, рослом и темпераментном жеребце по кличке Паша. Или, вернее, Паша. После этого у меня долго болели все мышцы, даже те, которые вообще не существуют. Шучу, конечно, но я пришел к выводу, что конным спортом или надо заниматься систематически, или вовсе не делать этого. Это был последний раз, когда я сидел в седле. На момент написания этой книги, конечно. Вскоре после реабилитации мы поехали в отпуск в Израиль. Там я тоже старался продолжить программу по реабилитации при помощи интенсивных тренировок. К Каждый день я в 6 часов утра выходил на пляж и тащил с собой жену, невзирая на ее жалобные стоны и попытки упросить меня оставить ее в покое и разрешить еще пару часов поспать. Как у меня часто бывает, я и на этот раз массивно перебарщивал с физической нагрузкой на мое еще не совсем окрепшее сердце. Результаты не замедлили сказаться. У меня появились боли в груди. Я никогда не мог определить, что это за боли. То ли это боли в послеоперационном рубце, или возврат болезни. Впрочем, как оказалось, это были типичные жалобы для подобных больных. По возвращении из отпуска я начал работать. Но работа, увы, не доставляла мне радости. И не только из-за состояния моего здоровья, но и в связи с ухудшающейся обстановкой в клинике. Чтобы закончить рассказ о моих сердечных приключениях, я должен еще упомянуть о том, что в 1996 году меня направили на курорт. Это был санаторий, расположенный севернее Берлина в местечке Вандлиц, известном публике как место отдыха для ГДРовских партийных и правительственных бонз, включая Хонекера, Мильке, Кренца и так далее. Тем не менее, государственные дачи, все там они имели государственные дачи, шикарные бесплатные виллы, где они принимали гостей, таких как Брежнев и Горбачев. В санатории было красиво, как в раю, все ухожено. Раньше территорию окружал забор из колючей проволоки, который искусно скрывали, и следы которой, тем не менее, видны были везде. Внимательный наблюдатель мог увидеть и заросшие рвы, и окопы, с помощью которых слуги народа ограждали себя от своего благодарного и полностью зашоренного народа. Были там и оборудованные, по последнему слову, техники, подземные бункеры, служившие той же цели. Неподалеку слуги народа занимались охотой. Там были устроены специальные засады, где они ожидали зверей, которых прямо на них гнали лесники и солдаты. Теперь же из этого бонзаграда сделали санаторий для кардио- и ортопедических больных. Здесь же было здание, где отдыхали и лечились дети из Чернобыля. Их было легко узнать по отсутствию волос и бледности. Все было хорошо, кроме очень легкого, даже слишком легкого питания. Рацион был рассчитан, видимо, еще во времена победившего социализма. Но я ходил сам в расположенный неподалеку продуктовый магазин и таким образом пополнял свой скудный паек. Наташа и Даник приезжали меня навещать, а Атида к тому времени уже 2 года была в Израиле и служила в армии. В 1994 году Атида закончила гимназию. Мы все чувствовали себя в Германии вполне комфортно, можно даже сказать, уютно. Мы имели свой круг знакомых и друзей, как среди своих земляков, так и среди немцев. Нас уважали, и мы не имели никаких проблем, в том числе и материальных. У нас была прекрасная квартира, 2 хороших машины. Короче говоря, все, казалось бы, было в порядке. Мы, как евреи, принадлежали к еврейской общине. С нами было все ясно. У детей было не все так ясно. И они пытались разобраться, кем же они являются. Немецкими евреями или еврейскими немцами, или евреями в Германии. Во всем этом есть отличие, правда, не бросающиеся сразу в глаза. Это была типичная проблема еврейской молодежи в Германии. Чем сильнее были в стране антиизраильские и антисионистские настроения, и то, и другое старый добрый антисемитизм, тем не менее усиливалось, прошу прощения, я слово «добрый» понятное дело взял в кавычки, тем не менее усиливалось наше желание уехать в Израиль, и крепли наше еврейское самосознание и самоидентификация. Несмотря на то, что Холокост был проблемой нашего, вернее, моего поколения, а дети росли в нормальной атмосфере, они проявляли очень большой интерес к истории своего народа вообще и катастрофы в частности. Этому способствовали и, может быть, в решающей степени наши с Наташей еврейско-сионистские взгляды и, без сомнения, наши постоянные поездки в Израиль. Ни для кого не было секретом, что мы собирались в конце концов вернуться в свою страну, где нам жить было материально менее, а морально более удобно. Это не было секретом и для наших детей. Мы об этом неоднократно говорили. Поверьте, что я тут ни в коем случае не пытаюсь и не хочу принизить способность наших детей самостоятельно мыслить. Я очень далек от такой мысли, и это не соответствовало бы действительности. Таким образом, это было совершенно логично, что наша дочь решила одна, а она всегда была человеком самостоятельным, вернуться в Израиль. Мы ее поддержали и помогли, как могли. Она улетела в Израиль в конце июля, а уже где-то 10 августа ее должны были призвать в армию. Кстати сказать, она не была обязана по закону этого делать. Нам пришлось устраивать ее в армию, опять в кавычках, по протекции. Так как она уехала раньше, а мы пока оставались в Берлине, то она жила в Хайфе, в нашей квартире, так что этим мы ее обеспечили. Мы купили ей электронику, типа телевизора и стереоустановки, и она отправилась. Мы все приехали ей вслед уже через неделю, чтобы как-то помочь на первых порах. Понятно, что мы очень беспокоились за дочь, но в то же время очень ею гордились. Она служила в качестве социального работника в боевой части, специализировавшейся на борьбе с терроризмом. Даник тоже высказывал подобные мысли и желания. Забегая вперед, скажу, что он был призван в израильскую армию и стал офицером-десантником, и прошел две войны. Можно себе без труда представить, сколько нам это стоило здоровья. В результате отъезда Атиды стало ясно, что теперь мы будем ездить в Израиль при каждом удобном случае, что вскоре мы вернемся туда насовсем. И правда, мы с тех пор бывали в Израиле по несколько раз в год. Атида обычно на это время, ее командир давал отпуск. Родители приехали, ну что ж, что тут еще делаешь? Марш в отпуск. Ее база находилась недалеко от Нагори, и мы с Наташей даже пару раз там побывали. Один из ее начальников спросил нас как-то, знаем ли мы, что наша дочь ангел? Я постарался ответить очень серьезно. Да, нам это давно и доподлинно известно. Шутки шутками. Но нельзя забывать и тот факт, что нам было очень грустно без нее. И когда мы смотрели видеокассеты с ее присягой, как-то совершенно непроизвольно на глаза наворачивались слезы. Сам я смотрел эту кассету, когда был дома один, чтобы не беспокоить жену своей грустью. Подозреваю, что и она делала то же самое. В полном соответствии с нашими планами на будущее мы стали искать другую квартиру, а еще лучше маленький домик. Сначала мы не желали удалиться от моря, которое любили, пытались купить четырехкомнатную квартиру в нашем доме или где-то поблизости. Не удалось. Тогда встал вопрос о квартире или домике в другом месте. Наши друзья Леночка и Лёва Хайманы посоветовали нам поселиться на некотором отдалении от моря, исходя из принципа «чем дальше от моря, тем климат лучше, меньше влажность». Забегая вперед, должен признать, что они были абсолютно правы. Нам было сформулировано условие, которым должна была соответствовать наша покупка. Во-первых, Это должен быть предпочтительно дом или коттедж. Неплохо, если это и большая квартира, но тогда с большим балконом и красивым видом из окон. Во-вторых, дом следует покупать вместе с приятным климатом подальше от моря. В-третьих, он должен был, дом имеется в виду, быть расположен в живописном месте, желательно повыше холмы, горы, и иметь маленький сад. И в-четвертых, он должен был быть не слишком дорогим. Таковы были условия. Слава Богу, наша хаевская квартира уже была полностью выплачена, и если ее продать, могла составить большую часть суммы, требуемой для покупки дома. Начались поиски. Мы искали всюду, в газетах, через маклера, через знакомых, и Яша тоже нам помогал. Ничего не получалось. Все требуемые условия никак не хотели совпадать. Что-то обязательно не соответствовало. Помог случай. Рина приехала в Израиль, из Израиля и привезла проспект коттеджа, и он нам сразу понравился. Это была любовь с первого взгляда. Домик был европейского типа, отвечал всем нашим требованиям и располагался в поселке, сейчас уже городе, с экзотическим названием Йокнеам, о котором упоминалось и в Торе. Йокнеам лежал в южной части горного хребта Кармель, на котором расположена Хайфа, и западной части Израильской долины. Расположен он был в очень живописном месте. Стоил он немало, но, посчитав, мы решили, что если нам удастся удачно продать нашу квартиру в Хайфе, то мы, пожалуй, справимся и с этой покупкой. Извините за тавтологию. В 1995 году, во время нашего отпуска в Йокнеаме, мы упомянули в разговоре с соседом, что хотели бы продать нашу квартиру. Буквально в тот же вечер он постучал в нашу дверь с каким-то мужиком, который сходу, пока на словах, купил нашу квартиру. Мы получили за нее сумму, как втрое превышавшую ту, которую мы сами заплатили, что объяснялось огромной алией в те годы. Масса людей приехала из бывшего СССР, и цены на квартиры поднялись до небес. Не мудрствуя лукаво, мы быстро оформили продажу адвоката. Прежде чем мы приняли окончательное решение о покупке дома, мне надо было решить два важных вопроса. Первый вопрос я решил с профессором Щуриным, спросив его, могу ли я себе позволить покупку дома, так как мне придется влезть в долги, то есть позволяет ли состояние моего здоровья, совершить столь серьезный шаг. Щурин ответил, что он не видит, чем мое состояние моего здоровья хуже или лучше, чем у других моих сверстников. Так что это, сказал он, вопрос не медицинский. Такой ответ меня успокоил. Второй вопрос был у Наташи. Я спросил ее, хочет ли она провести со мной вместе в одном доме в небольшом городке еще долгие годы, сколько позволит Всевышний. На это я получил положительный ответ, как когда-то, 24 года назад. Несмотря на то, что мы были уже давно женаты, это было трогательно. Теперь и только теперь можно было начинать активно действовать. В августе 1995 года я поехал в Израиль один, чтобы посмотреть уже собственно дом, а не фото на бумаге. И если нужно, готов был заплатить задаток. Первый туда съездила Атида, так как Наташа отпуска не получила, то я полетел в Израиль один, вернее, с Яшей и Элей, гостившей у нас. В самолете мы сидели в разных местах, так как у меня был билет в бизнес-класс, подаренный мне авиакомпанией. Яша очень переживал, что мы меняем Берлин на жизнь в израильской провинции. Я успокоил его, сказав, что мы совершенно не намерены снижать свой жизненный уровень, а наоборот. Я совсем не уверен, что иначе на этом этапе мне удалось бы его убедить. В аэропорту Бен-Гурион меня встретила Шарон, дочь моей покойной красавицы кузины Иланы, и забрала меня к себе домой. Туда же через пару часов примчалась и Атида в солдатской форме. Мы провели с семьей Шарон очень приятный вечер, а на утро она повезла нас в Йокнеем, в котором я тогда не бывал. Первое, что мне бросилось в глаза, это красота ландшафтов, горы, вернее, холмы, покрытыми лесами, создавали впечатление, что мы находимся где-то в Европе, а никак не на Ближнем Востоке. Немного поплутав, мы, наконец, нашли строительную площадку, а на ней и деревянный вагончик, где находились представители строительной фирмы. Нас встретила очень активная дама по имени Римона, с которой мы условились о встрече по телефону. Крашеная блондинка лет 40 с сильно развитыми формами, очень приветливая, что объясняло, скорее всего, острым желанием продать нам дом. Кругом стоял страшный шум от множества работающих одновременно тракторов, бульдозеров и черт его знает каких там еще механизмов. Мое первое впечатление было жара, шум и пыль. Постепенно я разобрался и смог увидеть и красивые виды, и сухой воздух, и сумел даже разглядеть стоявшие кругом, как развалины, будущие уютные домики. На стене в вагончике висела карта, и мы выбрали по ней место нашего домика. Мы уже вроде бы договорились о цене, когда я вдруг обратил внимание на надпись «Отказ» на одном из домов. Этот дом был с большим садом и строился в первом ряду, а не во втором плане. Кроме того, он был расположен так, что перед ним уже нельзя было ничего больше построить. Ничего, что заслонило бы нам великолепный вид на Израильскую долину. Согласно этой надписи, от этого дома заказчик отказался. Я тут же побежал смотреть участок, и он мне понравился. Римона дала согласие, и так мы застолбили на сегодняшний участок. На строительных планах у него был номер 277. Столь важное для всей семьи решение я не мог и не хотел принимать единолично, без поддержки жены. Это было бы неверно. Ситуация была, правда, очень нестандартная. Я сидел на севере Израиля, в центре шумной, пыльной строительной площадки, и не знал, что делать. Как связаться с Наташей, находившейся в далеком и казавшейся отсюда совершенно нереальном Берлине? Мобильного телефона у меня не было. Я решил воспользоваться телефоном полногрудой Римонны и позвонил Яше. Я попросил его связаться с Наташей в ее клинике и сказать ей, чтобы она позвонила мне с телефона автомата прямо на мобильник Римоны. Мой план был, казалось бы, совершенно фантастическим, чтобы не выразиться более радикально. Но, как ни странно, уже через 10 минут в машине Римоны, где мы прятались от жары, раздался звонок. Откуда-то издалека звучал голос Наташи. Слышно было хорошо. Я рассказал ей, как обстоят дела. Ее реакция была типичной для нашей семьи. Если нравится, покупай. Мы с Римоной вернулись в ее бюро, и я на месте выписал чек на 10 тысяч шекелей. Кажется, на этом наши денежные запасы и закончились. Но мы были смелы, пожалуй, безрассудны, и очень уж хотели иметь хоть к концу жизни свой дом с садом. Правда, это был не отдельный дом, а половина дома на две семьи, но это ничего. Мы убедили себя, что так даже лучше. Мы с Атидой и Шарон отпраздновали это дело прямо в Йокнеме в каком-то кафе. Так мы стали гордыми хозяями дома, представлявшего собой пока стройплощадку. А оплатить его мы собирались деньгами, которых еще не было и в помине. Окончательный договор мы подписали уже вместе с Наташей в присутствии Шарон и адвоката 12 октября 1995 года в Тель-Авиве. В договоре указывалось, что мы с Наташей владеем нашим домом вместе, и у нас на него совершенно равные права. Деньги мы на дом в конце концов наскребли, продав квартиру в Хайфе, взяв кредит в нашем берлинском банке, продав мою машину. О продаже машины мне хотелось бы написать несколько подробнее. Как-то еще в 1993 году мы зашли с Наташей в магазин «Вольво». Просто так, поглазеть на хорошие машины. У нас не было и в мыслях покупать что бы то ни было. Хочу отметить, что у меня всегда было особое отношение к этой марке машин. Я считал «Вольво» самым солидным автомобилем, машиной для деловых людей, которым я сам, кстати, увы, не принадлежал. Лучше мог быть только «Мерседес». В магазине к нам подошел продавец, некто господин Херик. Как оказалось, наполовину немец, наполовину испанец. Мужчина небольшого роста, но не производивший впечатления плюгавого. Вежливый и обходительный. Неудивительно, профессия такая. Но главным в нем были голос и умение убеждать, не убеждая. Вы даже не замечали, как он подвел вас к мысли, что вы должны обязательно заказать у него машину, что вы без нее не можете жить. То же самое случилось и с нами. Вскоре мы заказали у него Volvo 245. Мой зять Дима научил меня, как добиться скидки в цене по принципу сравнения цен в разных магазинах. И я получил у Херига вполне приличную скидку. Что там говорить, машина была прекрасная, нарядного красного цвета. Я ее обожал, чистил, полировал и даже украсил руль из орехового дерева и прочее. Уже после покупки дома я утром обнаружил на стекле автомобиля письмо, в котором было написано почти дословно: «Куплю вашу машину, заплачу дорого», и дали номер телефона. Я посмеялся, но позвонил. Короче говоря, этот покупатель заплатил мне на 6-7 тысяч Deutsche Mark больше, чем ее номинальная стоимость была. Оказалось, он был любителем именно таких машин. И, живя неподалеку, долго приглядывался к моей машине и видел, как я за ней ухаживаю. Цена была уж очень хороша, да и мы остро нуждались в деньгах, но больно было жалко видеть, как мой автомобиль исчез за поворотом. Что же касается дома, то мы вместе с женой довольно часто наезжали в окна, чтобы хоть немножко следить за ходом строительства. Конечно же, дом не был готов в срок, но в Израиле это нормальное явление, которое уже давно никого не удивляет. Очень много помогала нам и Атида, тоже следившая за строительством. Она приезжала с Яшей, Яша с Элей тоже наведывались на стройплощадку. Спасибо им всем, Атида очень помогла нам и при продаже нашей старой квартиры. Между тем, состояние моего здоровья, я имею в виду проблемы с сердцем, все-таки оставляло желать лучшего. Я проводил в больнице Моабит намного больше времени, чем хотелось бы. Меня можно было частенько видеть у моего домашнего врача и друга Виктора Кетлера. Виктор представил документы на комиссию, и у меня признали потерю трудоспособности на 60%. Я быстро погрузился в депрессию, принимал даже антидепрессанты. Лекарства помогали, но недостаточно. Потом я понял, что медаль, как всегда, имеет две стороны. И что, согласно закону, я с такой потерей трудоспособности имею право выйти на пенсию уже в 60 лет, то есть в 1997 году. выйти на пенсию, я имею в виду полную пенсию практически. Я и воспользовался этим правом. При оформлении всей пенсионной документации огромную помощь оказала мне фрау Крицин, милейшая секретарша профессора Фроста. Наташенька все последние годы страдала от тяжелых мигреней, особенно после ночных дежурств. Она приходила домой в таком состоянии, что нее было жалко смотреть. Иногда даже ей даже оказывали помощь в приемном покое ее больницы. Мы решили не откладывать и осуществить нашу давнюю мечту уже в 97-м году – переехать в свой дом в Израиль. Даня как раз успешно заканчивала гимназию. Побывав на его выпускном вечере, я получил такой необходимый для моего тогдашнего состояния заряд положительной энергии. Весной 97-го года наш дом в Израиле был готов. И мы, согласно нашему древнему, давнему решению, могли перевозить в него вещи. Мы пригласили несколько представителей различных фирм, занимавшихся международными перевозками, и остановились на одной из них. В конце марта пришли четверо рабочих, которые собрали все наши вещи за пару дней, запаковали их в 20-футовый контейнер и отправили через Гамбург пароходом в Хайфу. Мы бродили по опустевшему дому и грустили. Расставанием с Берлином далось нам тяжелее, чем мы этого ожидали. Ведь здесь мы провели, как ни крути, самые счастливые годы. В конце марта, после того, как наш контейнер был отправлен, я поехал в Израиль, чтобы на месте еще раз убедиться в том, что все в порядке, что дом готов и багаж прибыл. Каково же было мое разочарование и даже гнев, когда, прибыв в окна, я увидел строительную площадку вместо готового дома. Кругом были мусор и грязь. Я вызвал прораба и, еле сдерживаясь, став перед ним руки в боки, спросил, почему ничего не готово. Он пустился в объяснение, и я не стал его слушать. И не стал спорить с ним. Темпераментный разговор был следующим. Я. Как ты думаешь, кого ты видишь перед собой? Он. Доктора Рутштейна. Я. Ответ неправильный. Ты видишь свои самые страшные кошмарные сны. И дальше я добавил. Я не уйду с площадки, пока все не будет готово. Багаж уже в дороге. И за его простой в порту будете платить вы. Кроме того, скоро приедет моя жена. И, Боже, вас упаси увидеть ее разгневанной. Она превращается тогда в настоящую мегеру. Так что разговор со мной – это еще только цветочки. С этого дня, увидев Наташу, строители всегда старались быстрее скрыться с глаз. И действительно, я стоял на стройке каждый день с 8 часов утра и до 5 часов вечера. Стоял, потому что сесть было негде. В нашем доме работало 8 человек, откуда у них вдруг рабочие появились. Вечером я уезжал к Яше. Он доставал с палати бутылочку Смирновской. И после пары рюмок я успокаивался, и все приходило в норму. Короче говоря, к приезду Наташи все было готово. Квартира была вычищена, полы сверкали. Атида после завершения военной службы начала учиться в Иерусалимском университете на факультете международных отношений. Даник тоже решил уехать в Израиль, где он чувствовал себя как дома. Наташенька и я сам, естественно, хотели жить рядом с детьми. Наташа уволилась с работы, и мы, засучив рукава, принялись за строительство нового этапа нашей жизни. Мы никогда не жалели о принятом решении. Прошли годы. На дворе 2007 год. Мы по-прежнему живем в нашем уютном доме в Йокнеме. Атида после окончания университета вышла замуж, и с мужем Номом и двумя детишками, сыном Гаем и дочкой Мией, живет в Тель-Авиве. Теперь они на 3 года уехали в Нью-Йорк. Недавно мы побывали у них в гостях. Данчик закончил свою военную карьеру офицера-десантника, прошел 2 войны, что стоило нам с Наташей немало здоровья. Он 2 года учился в Берлине, а потом вернулся в Израиль и окончил университет, факультет дипломатии, правительства и стратегии. Он живет со своей милой подругой Натали в Тель-Авиве. Я надеюсь дожить до их свадьбы. Рина по-прежнему живет с семьей в Берлине. Яша, моего любимого брата, давно уже нет с нами. Его не стало в 2001 году. Я надеюсь, что когда-нибудь, если смогу, напишу о нем отдельную книгу. Я удовлетворенный и счастливый человек. Может быть, я напишу книгу и о событиях, которые произошли после 1997 года. Может быть, но это уже совсем другая история. Конец. Послесловие. Вот и закончена эта большая работа. Я писал эти воспоминания для тех, кто первыми побудил меня это сделать, для моих детей и жены. Поэтому первая книга была написана по-немецки. Оказалось, что эта работа вызвала интерес среди родных Наташи и среди многих моих русскоговорящих друзей. После долгих сомнений я все-таки решился перевести ее на русский язык. Почти сразу же я понял, что перевод у меня не получается, и я оставил эту мысль. Я написал совершенно другую книгу. Прочтите ее и судите сами. Во время работы над немецким и русским вариантом книги мне оказывала огромную помощь Даник. Только теперь, когда я собственноручно печатал каждый лист русского текста, я понял, какой это огромный труд. В работе над книгой мне помогала Наташа. С ней я и советовался. Она же и проверяла написанное, поддерживала меня и вселяла уверенность в моих силах. Особенно хочется поблагодарить моих йокнемских друзей, Ирину Неровную, взявшую на себя нелегкий труд по редактированию этой работы, и моего корректора Михаила Геллера. Ирина Неровная, Ира Неровная, оптимистка, человек солнечный и одаренный, с самого начала очень поддерживала меня. Неоценимую помощь оказали также мои добрые друзья Анатолий Лускин и Александр Ширяев. Книга не вышла бы в свет без художественного оформления Натали Вассер. К сожалению, я не мог не дать прочитать книгу человеку, с которым бок о бок прожил большую часть своей жизни. Моему брату он покинул нас слишком рано. Я последний из старшего поколения Рутштейнов. И написав эту книгу, я думаю, мне удалось сохранить часть семейной истории для моих потомков. К сожалению, ни папа, ни Яша не оставили после себя ничего подобного. Во время работы над этой книгой я имел возможность заново прожить свою жизнь. Это было бы не всегда легко и далеко не всегда приятно, но всегда волнительно и интересно. Я иногда находил ответы на давно заданные вопросы. Я стал старше, надеюсь, мудрее. Это ведь далеко не само собой разумеющийся факт. В своей жизни я много пережил и много испытал. И радость, и горе, и любовь, и ненависть, и страх. Я был и студентом, и хирургом, и нейрохирургом, и офицером, и трактористом. Мне доводилось делать ошибки и поступать правильно, спасать людей и терять пациентов. Конечно, я описывал события так, как я их воспринимал, и как их сохранила моя память. Ведь я никогда не вел дневниковых записей. Наше прошлое определяет наше настоящее. Каждый раз, стоя на перепутье, необходимо принять решение. Мы ощущаем груз жизненного опыта, который иногда неосознанно оказывает влияние на происходящее с нами. Каждый из нас выработал для себя свою версию событий прошлых лет. От этого не уйти, мы живем с этим. Таково мое кредо. доктор медицины Михаил Рутштейн. Йокнеам, Израиль, 2007 год. Конец. Буба, как дела, Джимми?